Разве, мне казалось, австрийцев возмутило, что мы никак не учитывали их интересы при возможном разделе Османской империи? Как бы не так, сверкнул глазами из-под очков дипломат. Покойный государь рассматривал множество вариантов, полагая наилучшим из всех возможных присоединение к России лишь Молдавии, Валахии и небольшой части Северной Болгарии. Остальную часть Болгарии и Сербию его величество видел независимыми. Побережье Адриатического и Эгейского морей он считал верным отдать Австрии, Египет, Кипр и Родос, Англии, Крит, Франции, острова Архипелага, Греции. Константинополь должен был стать вольным городом, на Босфоре предполагалось держать русский гарнизон, на Дарданеллах – австрийский. По сути, Францу Иосифу предлагались весьма обширные и богатые территории, с перспективой стать одним из главных игроков на Балканах, причем, не сделав для этого ни одного выстрела, не затратив ни единой полушки. 3. Однако, если все так, то совершенно непонятно, почему англичане отказались от участия в этой комбинации, или просто решили все забрать себе. Очевидно, испугались чрезмерного усиления России. Именно потому их цель – уничтожение нашего Черноморского флота. Без него проливы нам не взять. Мечтать не вредно, усмехнулся я. Боюсь, что и французы хотят того же, из-за чего будут настаивать на нейтрализации Черного моря. Для того, чтобы выдвигать такие требования, сначала надобно победить. Впрочем, до мирной конференции еще далеко. Если вы не против, давайте вернемся к нашим немецким баранам. Каково ваше мнение о возможности совместной позиции Австрии и Пруссии? Они ведь, помнится, заключили наступательный и оборонительный союз весной прошлого года. Это, по сути, ничтожный документ, отмахнулся Горчаков. Берлин вынудили его подписать, но пруссаки добавили важнейшую оговорку, что соглашение будет вступать в силу только в случае угрозы общегерманским интересам. Другие же страны Германского Союза предпочли держаться нейтралитета. Разве что мы вторгнемся в пределы Австрии, но это представляется совершенно невозможным и ненужным. В иных случаях Пруссия не то, что войны, даже мобилизации не начнет. Пожалуй, что так, Константин Николаевич, осторожно начал новоиспеченный глава русской дипломатии, очевидно решив, что можно быть достаточно откровенным. Я тут, некоторым образом, набросал нечто вроде циркуляра. На случай, если вас все же назначат министром, хитро усмехнулся я. Ответом мне была лишь извиняющаяся улыбка. Мол, сами все понимаете, не угодно ли ознакомиться, исключительно для того, чтобы между нами была полная ясность в подходах, раз уж государь направил вас со столь важной миссией к европейским дворам. С удовольствием, отозвался я, взяв в руки исписанный каллиграфическим почерком листок с новыми принципами внешней политики России. После короткой преамбулы, провозглашавшей грядущее царство доброжелательности и доверия между странами и народами, излагались весьма любопытные мысли. Во-первых, полный разрыв с традициями Священного Союза, во-вторых, обязательство проводить политику, цитирую, «в собственных интересах», но не в ущерб чужим и тому подобные тезисы. Любопытно, немного подумав, заметил я, если вы, конечно, не собираетесь обнародовать этот документ немедленно, ибо если это случится, поддержки Австрии и Пруссии нам точно не видать. А что по поводу этих мыслей скажет государь? С индифферентным видом поинтересовался князь. Мой брат – разумный человек, а предложенные вами меры правильны и своевременны. Просто не забывайте о его добрых чувствах к германским родственникам. Конечно. Кстати, а где сейчас ваш друг Бисмарк? Служит посланником Пруссии при Франкфуртском национальном собрании. А что, что вы можете сказать о нем? Весьма способный молодой человек, но при этом грубый и неуживчивый, что весьма прискорбно сказывается на его карьере. Как вы думаете, он сможет быть мне полезен? Трудно сказать, для него всегда на первом месте будет родная Пруссия, на втором Германия, объединение которой он страстно желает. Но если ваша цель не противоречит служению этим двум идолам, вы вполне можете на него рассчитывать. К слову, если угодно, я могу написать ему письмо, было бы славно. Нет ничего проще, с готовностью отозвался Александр Михайлович, раскладывая на столике пищи и принадлежности. К слову, вы не знаете, кого прочит на мое место. Если не ошибаюсь, Карл Васильевич давно хотел заменить вас на барона Будберга. Посланников Пруссии, Мекленбурге и Ганновере, Кажется, да. Впрочем, министр теперь вы, вам и решать. Можете хоть разом от всех креатур Ниссильради избавиться. Лично я от этого известия даже не ахну. Ну, это вы зря. Андрей Федорович весьма дельный дипломат и много сделал, чтобы Пруссия сохранила нейтралитет. Я ведь служил с ним прежде и могу отрекомендовать только с самой лучшей стороны. Да ради бога, сказал же, что в министерстве теперь вы хозяин. Один в очередной раз напоминаю, что кавалерийские звания в ОКШ введены в царствование Александра III. Два на самом деле фирму Павел Буря основал сын Павла Карловича, Павел Павлович Буря в 1874 году. Три почти дословная цитата из письма Николая I князю Меншикову перед отправкой его на переговоры в Константинополь. Глава 19. Царство польское, совершенно особое образование в теле Российской империи. 40 лет назад, покончив с наполеоновской Францией, тогдашний наш царь Александр Благословенный возжелал облагодетельствовать поляков, присоединив их на правах несуверенного государства, объединенного с Россией де юре лишь наличием общего монарха. Фактическим правителем являлся великий князь Константин, страдавший полонофильством даже больше своего старшего брата. Как известно, ничего хорошего из этой затеи не вышло. Гонористая польская шляхта, не сумев оценить ни весьма либеральной конституции, ни экономического подъема, подняла восстание, подавлять которое пришлось уже третьему сыну несчастного императора Павла. Раздавив инсургентов, дражайший папенька поступил в своей обычной манере, то есть не два, не полтора. С одной стороны, с бутафорской польской государственностью было покончено, с другой, экономические преференции никуда не делись, в результате чего польские обыватели в среднем жили гораздо лучше русских, но при этом продолжали считать себя обиженными. Больше привилегий имели только финны, но они, по крайней мере пока, проявляли лояльность. Мораль же тут, на мой непросвещенный взгляд, очень простая. Не надо никого пытаться делать счастливым насильно, ибо потеряв силы, время и деньги благодарности все равно не дождетесь. Справедливости ради имелось немало поляков, в том числе и из числа аристократов, честно служивших России в многочисленных войнах, но все же скорее они были исключением, нежели правилом. Костя прежде не раз бывал в Польше и по-своему любил эту страну и народ, желая ей всяческого процветания под сенью российской короны и искренне недоумевая, отчего поляки не разделяют этих чувств. Насколько я помню, он, как и его дядя, Константин был какое-то время наместником в этом краю, но кончилось все выстрелом какого-то патриотичного портного. Собственно, с этого и начался закат звезды генерал-адмирала, окончившейся полной отставкой после прихода к власти Александра III. Но лично мне Польша интересна лишь как территория, на которой есть более или менее развитая промышленность, плюс предполье для будущих войн с Германией и Австрией. Несмотря на то, что я честно попытался сохранить инкогнито, местные жители по пути следования скоро узнали о моем появлении, следствием чего стали стихийно возникавшие время от времени верноподданнические манифестации. Не стоит удивляться, среди поляков есть немалое количество так называемых лоялистов, примирившихся с российским владычеством, плюс еще больше прикидывающихся таковыми, чтобы получать все положенные им преференции. Кроме того, у Кости репутация либерала, благодаря близости которого к власти, можно ожидать новых льгот, а также наград и выгодных контрактов. В принципе, ничего не имею против, ибо такова человеческая натура, но, господа поляки, мне некогда. Впрочем, несколько званых обедов и даже балов, даваемых наиболее влиятельными здешними магнатами, пришлось все-таки посетить. Главным образом, чтобы не провоцировать раньше времени недовольство. Понятно, что большинство этих нарядно одетых панов с воинственно закрученными вверх усами при первой возможности присоединятся к любому возмущению, а прекрасные паненки будут их всячески к этому побуждать. Кстати, о дамах. Если что и есть хорошего в польской шляхте, так это их женщины. Красивы, горды, не то, чтобы умны, это вообще не про поляков, скорее хитрые и меркантильны, но при всем при этом невероятно патриотичны. Причем последние, не глупое фанфаронство их отцов и мужей, поднимающиеся с каждым выпитым бокалом и стихающие на трезвую голову. К сожалению, многим из них не дают покоя сомнительные лавры Марии Валевской один, отчего их плотоядные взгляды меня пугали. Впрочем, дольше необходимого я и мои спутники нигде не задерживались, пока, наконец, не прибыли в Варшаву, где вот уж более двух десятков лет практически безраздельно властвовал светлейший князь варшавский генерал-фельдмаршал граф Паскевич Ереванский. Ни один сановник ни до, ни после него не пользовался такой безоговорочной поддержкой и уважением правящего императора, каковое было у Ивана Федоровича при моем отце. Несмотря на не самое лучшее самочувствие, фельдмаршал встретил меня лично, не на въезде в столицу, конечно, но перед входом в Радзивилловский дворец. «Ваше императорское высочество», — покачнулся при попытке поклониться тот, и мне волей-неволей пришлось придержать старика. «Да, Паскевичу скоро исполнится 73, более чем почтенный возраст для этого времени. Во время венгерского похода, когда Костя видел его последний раз, это был еще энергичный и довольно крепкий, хоть и пожилой мужчина, теперь же передо мной оказалась его бледная тень, развалина, реликт уже почти ушедшей эпохи. «Осторожнее, Иван Федорович, давай помогу», — продолжил я его поддерживать, взглядом отогнав кинувшихся к нам адъютантов. «Планируя встречу, я думал обсудить с фельдмаршалом военные планы и международную обстановку, но вдруг со всей отчетливостью понял, чем он отличается от других великих полководцев России. Сколько бы ни чудил Суворов и не лебезил перед царскими фаворитами Кутузов II, вокруг них выросла целая плеяда молодых и талантливых генералов, называвших себя их учениками. Паскевич же, несмотря на свою безусловную храбрость и военный талант, оставался один, упорно окружая себя посредственностями и безжалостно затирая всех, в ком видел хоть искру воинского таланта. Стоит ли удивляться, что под конец жизненного пути рядом с ним не осталось никого, кто мог бы подхватить валящиеся из слабеющих рук знамя? Нет, мы, конечно, поговорили. Он воздал должное разгрому союзников в Крыму и высадке в Батуми и Трапезунде. Я вспомнил службу под его началом во время похода в Венгрию. Обсудили судьбу бежавших к османам противников, многие из которых приняли мусульманство и воевали теперь на стороне турок. Некоторые, к слову сказать, угодили в плен и теперь ждали решения своей участи. Я слышал, ваше высочество хотели выдать их Вене, — старчески шлепая губами, поинтересовался Паскевич. Была такая мысль, Иван Федорович, в особенности вероотступников. Надеюсь, вы от нее отказались? Отчего же? Вопрос лишь в том, что Франц Иосиф готов предложить нам взамен. Но это же бесчестно. Нет, сударь мой, чистый прагматизм. Император Австрии не слишком умен, но подл, жесток и невероятно мстителен. Отчего бы не воспользоваться его слабостью? Потом были еще встречи с депутатами от местных дворян и купечества, торжественный обед с участием сливок варшавского общества и бал. А утром я уехал. Разбираться в хитросплетениях местной политики у меня, признаться, не было ни времени, ни желания. Уж слишком все запущено. Непоследовательная политика царского правительства шляхту, с одной стороны, озлобила, с другой убедила, что никаких серьезных санкций за бунты не последует. То есть отдельным панам, конечно, не повезет, но в целом на их власть до сих пор никто не покушался. Дальнейшее наше путешествие могло бы происходить с большим комфортом, но его, увы, на железных дорогах середины XIX века не наблюдалось. Большинство нынешних вагонов напоминают советские электрички, с жесткими лавками и без каких-либо перегородок. Говорят, в Англии уже есть вагоны с купе, но без сквозного прохода внутри. Выход, как ни странно, подсказал пронырливый Трубников, разыскавший на станции штабной вагон, в котором в памятном 1849 году путешествовал генерал Федор Панютин. Три, по крайней мере, в нем имелось достаточно свободного пространства, чтобы устроить спальные места, 4 для меня и моих спутников, и поставить ширмы. Еще один вагон предназначался для перевозки слуг и охраны. Последнюю уже традиционно набрали из отличившихся в боях морских пехотинцев. Всего дюжина во главе с бессменным Воробьевым. Немного, но воевать мне в этой поездке не придется. По крайней мере, я на это надеюсь. Кажется, все устроилось как нельзя лучше. Вопросительно посмотрел на меня забегавшийся Юшков. Третий сорт не брак, загадочно усмехнулся я, сделав для себя очередную пометку в памяти, заняться подвижным составом. Оставшись, наконец, в относительном одиночестве, я смотрел в окно и размышлял о предстоящей поездке, в очередной раз проговаривая стоящие передо мной задачи. Первая и, боюсь, что самое главное из них, продемонстрировать старушке Европе черного принца, ужасного аки черт и загадочного, как граф Монте-Кристо. Что тут поделаешь, страшилки сейчас в моде, чему свидетельство необычайная популярность сочинений Мэри Шелли, Анны Редклифф, Чарльза Мэтьюрина, страшных сказок Эрнста Гофмана и, конечно же, незабвенного Николая Васильевича Гоголя. Лично я отношусь к возможности напугать западную публику довольно скептически, но в Петербурге многие, и прежде всего император Александр, почему-то уверены, что при виде меня все европейские правители тут же разом излечатся от русофобии и перестанут строить козни нашему богоспасаемому отечеству. Ведь в противном случае к ним тут же пожалует сам генерал-адмирал с целой сворой лютых головорезов и устроит такую кровавую баню. Хотя, кто его знает, со Швецией же получилось. Поговаривают, что в Пруссии тоже напряглись. Насчет Австрии не уверен. Но вот в мелких государствах Германского Союза и той же Сардинии почему бы не попробовать, пусть, как говорится, взвесит все проецентра. Вторая задача заключается в том, чтобы помешать британцам формировать наемные легионы в Германии, Швейцарии, Италии. Разузнать, где они еще могут пытаться купить войска. Бельгия с Данией и Голландией с гарантией отпадают. Первая довольно пророссийски настроена, вторая и вовсе с руки у нас едят, а третья давно и демонстративно нейтрально держит войска в колониях. Остаются испанцы и португальцы, но у последних перманентные перевороты и кризисы. Есть надежда, что отправлять на ненужную войну столь необходимые им самим войска они все-таки не станут. Хотя в Мадриде, давно обиженном на Николая I за отказ признать законность прав королевы Изабеллы, могут и рискнуть. В особенности, если англичане как следует раскошелятся. Не зря же они отправляли целый военный комитет на Востоке во главе с генералом Прим наблюдателями в Турцию. Но летом 1854 в Испании случилась очередная революция и смена власти, испанцы спешно собрались и уехали из Константинополя во свояси. В общем, есть шанс, что и тут островитянам ничего не обломится, если мы не будем сидеть и ворон считать. Еще одна задача – насколько возможно настроить третьи страны против союзников и возбудить взаимное недоверие между Парижем и Лондоном. И тут тоже есть зацепки и мысли, как этого добиться. Бой покажет. Понятно, что летняя кампания 1855 будет морской и самой жесткой. Враг сделает все, чтобы качественно подготовиться. В реальной истории такого противостояния не случилось, а вот мы получим по полной программе. С другой стороны, нам тоже найдется, чем их удивить. Ну и четвертая задача. Не лишне будет разведать обстановку, собрать сведения, познакомиться с разными персонами, включая и того же Бисмарка, Кавура, Круппа и многих иных, и вести со всеми ними затем содержательную переписку. Почему бы нет? А ведь можно и с Ротшильдами встретиться, и предложить взамен на отмену черты оседлости и свободу выезда из страны, для тех же иудеев, исключительные условия долгосрочных кредитов. Так и слышу вкрадчивый шепот, только сейчас и только для вас, ваше высочество, нам нужно срочно проводить промышленную революцию, точнее, ее второй этап. Все же августейший папенька успел не так уж и мало, реальное промышленное перевооружение идет уже с 30-х годов, к слову, не лишне будет и патенты на динамит выправить, да и сами мины, как все это успеть за пару-тройку месяцев, сейчас уже середина января, а к концу марта я уже обязан быть дома. Как штык, иначе можно все полимеры потерять, заигравшись в реалполитик. Ну, если вспомнить Ильича, то эта программа максимум, так сказать, большевистская. А что получится, посмотрим. В любом случае рвать жилы и загоняться не стану. Лучше, как говорится, меньше да лучше, качественнее. Занятый размышлениями и записями я не обратил особого внимания, как наш неспешный поезд потихоньку подобрался к Чинстахову, где пополнили запасы воды и угля. Потом также тихо пересекли границу. Сначала русские, а затем австрийские жандармы проверили у путешественников паспорта. Будучи предупреждены заранее, в мой вагон не сунулись ни те, ни другие, после чего паровоз дал длинный гудок и неторопливо попыхтел в сторону Кракова. Несмотря на пересечение нескольких границ, пять пейзажи за окном не слишком изменились. Все те же заснеженные поля, аккуратные фольварки и ухоженные дороги. Дело шло к ночи, когда после короткой остановки на одной из станций в вагон вернулся покрасневший от холода, но вместе с тем чрезвычайно довольный Трубников. «Вы позволите, Константин Николаевич?» – осторожно поинтересовался он из-за ширмы. «Входи, тезка, раз пришел». Осторожно протиснувшись в мой закуток, директор рта выложил на стол тоненькую папку с какими-то документами. «Что это?» Потянувшись, спросил я: «Досье на интересующих вас лиц, каких именно?» «Ну, помните, вы называли ряд фамилий, местоположение которых надо было выяснить. В самом деле, еще до отправки в круиз я выудил из закромов своей памяти несколько ключевых для истории черной металлургии имен и выписал их на лист в своем дневнике. Круп, Обухов, кто-то из братьев Сименс, Тессин, Бессемер, Мартен и еще несколько фамилий, высказав пожелание узнать о них побольше, чтобы иметь возможность переманить к себе, ну или еще как воспользоваться предзнанием к вящей выгоде Отечества. И если про Обухова и Круппа все и так знали, то остальные пока были, что называется, не на слуху. Как оказалось, Трубников этот разговор не забыл и постарался собрать обо всех фигурантах как можно больше информации, воспользовавшись уже довольно-таки немалой сетью зарубежных корреспондентов русского телеграфного агентства. А узнав о предстоящем вояже, доставить полученные материалы к поезду, удивил: «Брат, ну рассказывай, чем порадуешь?» «К величайшему моему сожалению, сведения пока что не полные. К тому же их еще предстоит свести воедино и систематизировать, но первые результаты уже есть. К примеру, мистер Бессемер, мистер, увы, довольно известный в Британии изобретатель. Правда, способы производства стали до сей поры не входили в число его интересов. Что, впрочем, не означает, что он не займется этим в будущем. Вот значит как, любопытно. Ты уверен, что других металлургов, инженеров, изобретателей с такой фамилией нет? По крайней мере, отыскать их не удалось. Как думаешь, есть возможность переманить его к себе? Ваше высочество позволит мне говорить откровенно, что за дурацкий вопрос? В таком случае, Константин Николаевич, а зачем ему это? Нет, ну... Правда, у Англии в данный момент самая развитая промышленность в мире. Множество заводов, фабрик и мастерских, для работы которых требуется все больше и больше металла. Где еще сможет столь же успешно реализоваться человек с подобными способностями? Разве что в Америке, да и то не скоро. Что мы можем ему предложить, чтобы перебить эту ставку? Да ничего. Вот приедет он в Россию и окажется с голым задом на голой земле. Это уж я не упоминаю о том, что сейчас между нашими странами война. Ну, война, положим, не вечно, хмуро возразил я, в глубине души признавая справедливость слов Трубникова. Но с ним и впрямь, пожалуй, повременим. Кто там еще у нас? Пьер-Эмиль Мартен, 30 лет от роду. С ним оказалось проще всего. После окончания горной школы трудился на металлургическом заводе своего отца в городе Фуршамба, в прошлом году возглавил завод в Сирёй. Это местечко близ города Ангулем, но насколько удалось узнать, никаких открытий он пока не совершил. Плюс все то, что я говорил в отношении господина Бессемера. Ладно, проехали. Кто еще? Братья небезызвестного Вернера Сименса, Карл Вильгельм и Фридрих. Металлургией занимаются с середины 40-х, а сравнительно недавно они взяли кредит на разработку. Минуточку, я лучше процитирую. Он открыл свои записи и принялся читать. Регенератор, который использует тепло дымовых газов сталеплавильных печей для подогрева воздуха и газообразного топлива. Про них что скажешь? Поскольку один из их младших братьев, Карл Генрих, довольно-таки успешно ведет дела в России, привлечь их к работе, думаю, получится. Господи, сколько же их всего? Точно не знаю, но никак не менее полудюжины. 6. И на том спасибо. Еще кто нашелся? Тессины, ваше высочество. Тут тоже никаких тайн. Фридрих Тессин, крупный банкир и владелец завода по производству стальной проволоки. Его сыновьям, Августу и Йозефу, сейчас 13 и 10 лет соответственно. Что ж, с этим понятно, откинулся я на спинку чудовищно неудобного дивана. Ваше высочество, позвольте вопрос, говори, почему именно они? Откуда вам вообще известны эти имена? В многих знаниях много печали, не без труда сдержав зевок, ответил ему я. Иногда лучше просто принимать то, что я говорю, как данность. Это как со строительством канонерок или как с бурей на Черном море. Вроде того, хмыкнул я в ответ, после чего весьма выразительно посмотрел на собеседника, отбивая охоту задавать вопросы. Как будет угодно вашему императорскому высочеству, вздохнул тот, всем своим журналистским нутром ощущая, что находится совсем рядом с какой-то невероятной тайной, по сравнению с которой меркнут любые измышления новомодных мистиков. Один Мария Валевская, любовница Наполеона Бонапарта и мать французского дипломата Александра Колонна-Валевского. Два в частности, перед Платоном Зубовым, которому будущий победитель Наполеона каждое утро приносил только что сваренный кофе в постель. 3 в 1849 году дивизия, которой командовал Панютин, была переброшена по железной дороге в Венгрию. Это был первый опыт перевозки большой массы войск этим видом транспорта. 4 спальные вагоны на железных дорогах в России появились в 1860-х годах. 5 из-за неразвитости железнодорожных путей до 1856 года движение по Варшаве-Венской дороге заходило на территорию Пруссии. 6 всего у Кристиана Сименса из Гослара было 14 детей, 10 из которых достигли совершеннолетия. 6 из них стали известными изобретателями и предпринимателями. Глава 20. Свидание с Веной началось, как и следовало ожидать, с торжественной встречи. Несмотря на то, что визит был неофициальным, игнорировать приезд младшего брата российского императора австрийские власти не стали, решив этот вопрос не без изящества. Стоило мне ступить на перрон, как стоявший немного поодаль оркестр вместо исполняемого до сих пор легкомысленного вальса грянул «Боже, царя храни», а навстречу мне вышел молодой человек в мундире австрийского адмирала. «Вы, мой кумир», — взволнованно заявил он, протягивая руку, которую я крепко пожал. «Позвольте приветствовать вас в столице Австрии». «Кто это, черт возьми?» — еле слышно спросил я у своих спутников, но те в ответ лишь смущенно пожали плечами. «Брат императора Франца Иосифа, эрцгерцог Максимилиан, пришел к нам на помощь еще один встречавший, невысокий, худощавый господин с гладко выскобленным подбородком, окруженным феноменально огромными баками и лентой ордена Святой Анны в петлице модного сюртука. А вы, я так понимаю, новый посол Будберг, к услугам вашего императорского высочества. В какой-то мере мы с 22-летним австрийским принцем были похожи. Год назад он был назначен главнокомандующим австрийским императорским и королевским флотом, а также имел репутацию записного либерала. В общем, кто бы ни организовал эту встречу, он имел основания полагать, что мы поладим и, как показали дальнейшие события, не ошибся. Ваша слава летит впереди вас, продолжал разглагольствовать эрцгерцог. Никто не может соперничать с вами ни в морях, ни на суше. Полно, друг мой, вынужден был остановить я его словословие. Вы меня смущаете. При ближайшем знакомстве брат императора оказался славным малым, не слишком похожим на чопорных и прижимистых Габсбургов. Кроме того, он всерьез интересовался морским делом, так что мы быстро нашли общие темы для разговоров. Австрийский флот сейчас находился в упадке. После войны с Пьемонтом пришлось спешно избавляться от оказавшихся ненадежными итальянских моряков и заменять их немцами, хорватами, венграми и даже датчанами. И я был единственным, кто точно знал, что у них получится. Пройдет каких-то 10 лет, и австрийцы под командованием Тигитгофа покажут, что они кое-чего стоят на море. Но это дело будущего, а пока мы с юным принцем обсуждали технические новинки. Паровые машины, пушки, броню и, конечно же, мины. «Хотите построить полдюжины деревянных линкоров?» — усмехнулся я, узнав о его планах. «Воля ваша, но это деньги на ветер. Стройте броненосцы, за ними будущее. Вы думаете, вот увидите. Боюсь, такие траты император не одобрит. Увы, корабли стоят денег. Вы не поверите, любезный друг, но балтийские канонерки для отражения нападения англичан и французов мне пришлось строить на собственные средства. Но будьте уверены, оно того стоило. За всеми этими разговорами я едва выгадал немного времени, чтобы переговорить с Будбергом. Прости, Андрей Федорович, за некоторую бесцеремонность, но время поджимает. Дней 10 назад я уже имел подробную беседу с новым канцлером. Весть об официальной смене главы МИДа настигла нас еще в Варшаве, так что в целом ситуация понятна. Но если есть какие-то нюансы в местных раскладах, о которых мне следует знать, будь любезен. Помилуйте, ваше императорское высочество, я ведь и сам только недавно вступил в должность. Одно могу сказать точно, Венский двор желает устроить конференцию по мирному урегулированию. Предполагается, что противоборствующие стороны при посредничестве австрийских дипломатов смогут обменяться мнениями и выработать взаимоприемлемое решение. И какое же решение представляется им приемлемым? Заинтересовался я. Сейчас трудно сказать точно, ибо интересы заинтересованных сторон во многих вопросах решительно не совпадают, но в одном они сходятся совершенно точно. И в чем же? Ограничение нашего флота и полная демилитаризация проливов. Сиречь запрещение прохода военными кораблями всех держав, за исключением Османской империи. Ахаря, пардон за мой французский, у них не треснет, трудно сказать, Константин Николаевич, скупо улыбнулся дипломат, но желания наших врагов именно таковы. Неужели и все наши победы никак не повлияли на их аппетиты? Боюсь, только укрепили в необходимости подобного требования. К тому же союзники все еще надеются на успех, упрямство, достоинство ослов. Что ж, в таком случае ожидать от этих переговоров пользы не приходится. Все решится на поле боя. Каково настроение императора и Венского кабинета? На них оказывают сильное давление, стремясь вынудить к подписанию антирусского соглашения, которое сделает Австрию участником союза. Граф Буоль склоняется к его принятию. Здравый смысл окончательно покинул Вену, хоть кто-то из сановников против, военные. И, как я слышал, сам старик Миттерних выступает против немедленной ратификации обязывающих Австрию документов. Он все еще влиятелен при дворе, к нему прислушиваются, но к управлению не допускают. Что ж, на этот раз австрияки сами себя перехитрили. Организуй мне срочную встречу с графом Буолем, если он, конечно, сам того желает. Времени нет, я уже послезавтра намерен отправиться в Италию. Так что если не выйдет, то и черт с ними. Пусть дальше варится в своем маразме. Но это же, изумился Будберг, оскорбительно. Ты доведи до сведения, еле заметно улыбнулся я, а там посмотрим на их реакцию. Вскоре выяснилось, что я не ошибся. Буквально на следующее утро Андрей Федорович приехал в крайне респектабельный отель «Белая роза», один из самых роскошных и старинных в Вене, где я остановился, и сообщил, что министр-президент один согласен меня принять. В котором часу? В 5 вечера. Нет, в 5 я не могу, занят. Час от часу не легче. Всплеснул руками никак не ожидавший такого ответа дипломат. И чем же вы заняты? Встречаюсь с императором Францем Иосифом, улыбнулся я. Он пригласил меня на обед. Но как? Макс подсуетился, усмехнулся я. В смысле эрцгерцог Максимилиан? Да понял я, вытер внезапно вспотевший лоб Будберг. Боже, что стало с прежней Веной? После вашего прибытия я совсем не узнаю этот город. К счастью, встреча с императором тоже считалась не совсем официальной, в связи с чем мне удалось избегнуть большей части придворных церемоний, которые я не слишком любил и в России, что уж тут говорить про австрийские. За обеденным столом в одном из покоев древнего Хофбурга помимо меня присутствовали еще 4 персоны. Устроивший нашу встречу Максимилиан, его старший брат император Франц Иосиф с супругой и, очевидно, напросившийся в последний момент Буоль. Сам обед прошел более или менее нормально. Венская кухня сама по себе неплоха, и готовить придворные повара умели. Разве что немного раздражал надутый как индюк министр-президент, но я его подчеркнуто игнорировал, сосредоточившись на беседе с Францем Иосифом и его юной 17-летней женой Елизаветой Баварской, той самой знаменитой впоследствии императрицей Сиси. Несмотря на большой срок беременности, она вела себя довольно непринужденно, и я с удовольствием пообщался с первой красавицей Вены. Живая и непосредственная, она явно тяготилась окружавшей ее действительностью и была рада общению. Но все когда-нибудь кончается, и после десерта она была вынуждена нас покинуть, после чего мы все дружно перешли в курительную комнату, где и состоялся наш разговор. Надеюсь, вам понравилась Вена? На правах хозяина любезно осведомился император. Она прекрасна, ваше величество, как и ваша супруга. Не могу не отметить, что вам очень повезло с ней. Благодарю. Отчего же, в таком случае, ваше высочество торопится нас покинуть? Не удержался от шпильки Буоль. Дела, равнодушно пожав плечами, отозвался я. В Пьемонте? Да. Есть сведения, что Виктор Эммануил собирается примкнуть к враждебному нам союзу. А поскольку наши бывшие союзники не видят в этом угрозы, приходится действовать самостоятельно. Бывшие союзники? Открыл рот никак не ожидавший такой откровенности Буоль. Угрозы? Удивился император. Объяснитесь, князь. С удовольствием, ваше величество. Если, конечно, вы позволите быть с вами откровенным. Иного я от вас и не жду. Все просто. Как вам всем вероятно известно, императору Наполеону практически удалось склонить Сардинию к участию в войне против нас. Солдаты из итальянцев, конечно, весьма так себе, но вы их опасаетесь. Злорадно вставил министр-президент. Конечно, я ведь не болван. Судя по выражению лица Буоля, он понял, кого именно я имею в виду, но вынужден был промолчать. Итак, каковы бы ни были итальянцы, союзники их вооружат и обучат методам современных сражений, а потом эта война кончится, а в руках Виктора Эммануила окажется армия. И лично у меня нет ни малейшего сомнения в том, на кого ее направит наш савойский друг. Вы думаете? Дернулся Франц Иосиф и растерянно посмотрел на главу своего правительства. Я знаю. А почему, говоря о союзниках, вы употребили слово «бывшие»? Мрачно поинтересовался Буоль. А как вас еще назвать? Нет, правда, господа, мой отец просто осыпал Австрию своими благодеяниями. Буквально подарил вам вольный город Краков в 1846 году, сверх всякой меры. Истинно по-рыцарски помог с Венгрией двумя годами позже, вы знаете, в последнем деле я и сам принимал участие. Мы, разумеется, помним и ценим это. Разве, ваше величество, одно ваше слово, один маленький намек мог остановить алчность Наполеона, не позволив ему снять войска со своих восточных границ год назад? Что он пообещал вам, придунайские княжества, это неслыханно. Попытался прервать меня возмущенный Буоль. Да-да, как сейчас точно так же обещает итальянцам Ломбардию, а заодно и Венецию. Вашу Венецию, Франц, итальянцы никогда не смогут победить нас. А если их поддержит Франция, это невозможно, император не может быть столь вероломен. Мой отец также думал и про вас, горько усмехнулся я. Но это еще не все, ибо, с другой стороны, по вам немедленно ударит Пруссия. После чего вас будут грызть со всех сторон, пока не обглодают до самых костей. И не будет никого, кто мог бы протянуть вам руку помощи. А вы не бойтесь, желчно заметил министр-президент, что Россия первая испытает на себе войну против всей Европы. Мы уже воюем с Европой, причем делаем это не в первый раз, и пока не похоже, чтобы англичане с французами выигрывали. Если же вы думаете, что ваша армия может переломить ход войны, будьте готовы снова услышать железную поступь дивизии Паскевича. Просто теперь они не будут вашими союзниками. Некоторое время все молчали. Ошарашенные хозяева не знали, как отреагировать на мои слова. Я же делал вид, что рассматриваю инкрустацию на маленьком столике из драгоценного палисандра. Что вы хотите, Константин? Первым нарушил молчание император. От вас? Ничего. Просто помните, что мой брат не считает себя более связанным традициями Священного Союза и будет руководствоваться в своей внешней политике исключительно выгодами своего отечества. Понимаю. И все же, разумные люди всегда могут договориться. Франц Иосиф был явно обескуражен жесткостью моих слов, но постарался сдержаться и вернуть разговор в практическое русло. Вернуть расположение России будет крайне сложно. Русские добрые и отходчивы, но совершенно не умеют прощать предательства и ударов в спину. Война пока не закончена. Если вы пожелаете, то можете принять меры к возвращению наших отношений, пусть и не к союзным, то хотя бы благожелательно нейтральным. Чего вы ждете от нас? Отзовите резервистов из армии и откажитесь от любых враждебных действий в наш адрес. Что мы получим взамен? Вы уже торгуетесь, ваше величество? Думаю, это преждевременно. Могу лишь уверить вас, что если Австрия откажется от угроз в сторону России, то война закончится уже в этом году. А вот что будет после, именно это должно волновать вас более всего. Предположу, что ваша империя окажется в полнейшей изоляции, ибо кто же будет вашим союзником? Франция, Британия или Пруссия? Нет, дорогой мой Франц, на самом деле вы могли прежде рассчитывать только на одного верного союзника, и вы его блестяще потеряли. Когда же для вас настанет час испытаний? Вот тогда и отзовутся те поступки, которыми вы можете зарекомендовать себя сегодня. Выбор за вами. После столь содержательной дискуссии мне ничего не оставалось делать, как откланяться, оставив Франца Иосифа вместе с его министром-президентом обсуждать сложившуюся ситуацию. Разговор с самого начала пошел далеко не так, как хотелось, что, впрочем, совсем не удивительно. Все же я не дипломат. С другой стороны, молодой австрийский император, если уж быть совершенно откровенным, был в моих глазах полным ничтожеством. И дело даже не в том, что он при первой же возможности предал человека, которому был обязан всем. В политике случается и не такое. Беда в том, что он не смог поставить себя даже в своей собственной семье. Женившись на одной из самых прелестных женщин Европы, Франц Иосиф даже не попытался защитить любимую женщину от деспотизма матери, Софии Баварской, буквально изводившей свою невестку Сиси, которая, ко всему прочему, приходилась ей родной племянницей. 2. Об этом мне в порыве откровенности рассказал едущий теперь со мной в одной карете эрцгерцог Максимилиан, открыто недолюбливавший порядки, царившие в его семье и государстве. Причем настолько, что демонстративно не стал со мной расставаться после случившегося скандала. «Вы не представляете, Константин», – жаловался он, – «как тяжело мне терпеть присущие австрийской короне деспотизм и жестокость. Я был еще совсем мальчишкой, когда шли казни участников восстания 1848 года, и навсегда запомнил этот ужас. С тех пор не устаю задавать себе один вопрос: нельзя ли обойтись без подобных крайностей? К сожалению, нет», — невозмутимо отозвался я. «Такова уж человеческая природа, что без жестокости никак. Но ты, несомненно, прав в том, что ее нужно свести к необходимому минимуму, ибо чрезмерные наказания приводят лишь к озлоблению людей. Но где эта грань? Как знать, брат, кстати, ничего, что я на «ты». Нет-нет, это честь для меня. Тогда зови меня Костей. Мы с тобой моряки, и пока между нашими странами мир, нам делить нечего. Ты думаешь, между нашими странами может начаться война? Может, но не скоро. К тому же, на морях мы не граничим, так что в бою в любом случае не встретимся. Кстати, твое любезное приглашение совместно посетить венецианскую базу австрийского флота еще в силе? Хочешь выведать наши секреты? Сделал страшное лицо Макс, после чего мы дружно расхохотались. Конечно, друг мой, приезжай, я лично тебе все покажу. Так неторопливо беседуя, мы добрались до отеля, перед которым меня встретил явно не находивший себе места Будберг. Наконец-то облегченно вздохнул он при виде нас. «Как все прошло? Ужасно, Андрей Федорович», — ухмыльнулся я. «Но почему?» — упавшим голосом спросил дипломат, и тут его слова заглушил вопль. «Псяк рев, а то оно. В Вене издавна жили люди самых разных народностей. Немцы, мадьяры, чехи, сербы с хорватами и, конечно же, евреи. Встречались также поляки, главным образом из королевства Галиция и Лодомерия, но через одного попадались и выходцы из царства польского, бежавшие после подавления восстания 1832 года. Последних, правда, было не так много, поскольку в 1848 году все они как один встали под знамена Кашута. Стоит ли удивляться, что австрийские власти не оценили подобной креативности и хорошенько проредили польскую диаспору? Но время шло, и постепенно число поляков снова стало увеличиваться. Одни приехали уже после подавления революции, другие вышли из тюрем, третьи вернулись в надежде, что имеющие множество иных забот жандармы давно про них забыли. Вечерами они собирались в знакомых кабачках, где можно было поесть, выпить и предаться сладостным мечтам о возрождении Великой Речи Посполитой от Можа до Можа. Одним из таких заведений был трактир дядюшки Пауля, которого на самом деле звали Петрик Домович, и он жил в Вене так давно, что сам не помнил, когда переехал. Но про то, что он поляк, все же старался не забывать, тем более что большинство посетителей были его земляками. Один из них, Матеуш Жицкий, высокий и худой мужчина неопределенного возраста, воевавший по слухам под знаменами Бима, мрачно потягивал из своей кружки пива, недовольно поглядывая на расходившихся соседей. Конечно, для такого бравого мужчины одна кружка – это просто смех, однако на вторую денег все равно не было, а брать в долг он не любил. Но проклятое пиво, как он ни тянул, все равно кончилось, и тут рядом с ним присел какой-то прилично одетый господин. «Кварту пива мне и моему другу», – велел он Магде, шустрой девице, не то племяннице, не то еще какой-то родственница дядюшки Пауля, с пышными формами и крепким задом, по которому любили хлопнуть завсегдатай заведения. «А мы друзья», — неприязненно взглянул на соседа пан Матюш, размышляя про себя, стоит ли кварта доброго пива разговора непонятно с кем. «Не узнал», — криво усмехнулся тот, разом вогнав Жицкого в прострацию. «Пан генерал, собственной персоной, но как же так, ведь за вашу голову назначена награда, так-то за голову польского бунтовщика, а я, изволишь ли видеть, добропорядочный британский коммерсант Джозеф Высоцкий III и знать не знаю, кого там разыскивают австрийские власти, но где вы были все это время, много где, в Париже, Лондоне, других местах, после начала войны поехал в Константинополь, в надежде собрать польский легион для войны с московитами, но... Ясновельможные паны не торопятся идти на службу к туркам, они ни к кому не хотят идти, сплюнул пан Юзеф, ни к султану, ни к Наполеону, ни к королеве Виктории, а хотят лишь сидеть по корчмам и пьянствовать, но ни в коем случае не воевать за освобождение отчизны, тем более сейчас, когда русские надрали зады союзникам. Да, черт возьми, пан генерал, раз уж мы встретились, может, Хоть вы мне растолкуете, как случилось, что московиты стали так хорошо воевать. Нет, они, конечно, и раньше по отдельности били и турок, и швабов, и французов, да и нас тоже, чего греха таить. Но вот чтобы сразу всех, да еще и англичан на море, такого я что-то не припомню. Твоя правда, Матюш, такого прежде не случалось. И всему виной тут проклятый черный принц, великий князь Константин, именно. Не везет нам на царевичей с таким именем. Прежний хоть и был изрядной сволочью, но все же Польшу любил. Пани Грудзинскую он любил, а не Польшу. Но речь не о том. Ты слышал, что он сейчас в Вене, что-то читал в газетах. А знаешь ли, зачем он сюда приехал? Откуда мне знать, я что, дипломат? Хочет передать Австрии пленных поляков и венгров. Как это? Очень просто. Хоть я ругался на наших, что не желают воевать, все же было немало таких, кто не побоялся взять в руки саблю и присоединиться к правому делу. Да только так случилось, что не иначе как сам враг рода человеческого наслал на Черное море бурю, которая потопила добрую половину флота союзников, а вторую пожег великий князь, чтоб его холера взяла. Ну а после этого войскам в Крыму волей-неволей пришлось сдаться на милость победителя. Слышал об этом несчастье, а также, что многие из наших братьев забыли истинную веру и приняли на чужбине ислам, за что их Бог и покарал. Если бы речь шла только о ренегатах вроде ставшего садык-пашой негодяя Чайковского, я бы палец о палец не ударил. Но в том-то и дело, что опасность угрожает достойным панам. Хорошо, согласился Жицкий, обнаружив, что и вторая кружка опустела. Говори, что ты задумал. Не здесь, покачал головой Высоцкий. Есть надежное место и верные люди. Пойдем, пан генерал. План, родившийся в не совсем трезвых головах ясновельможных шляхтичей, не отличался оригинальностью. Столица Австрии, как ни крути, славилась своей красотой, и потому невозможно было представить, чтобы царевич отказался от прогулки по ее восхитительным улицам. Ну а там дело за малым. В конце концов, всего 2 года назад ученик портного Ласла Лебени едва не зарезал императора Франца Иосифа. Так что 4 храбрецов, изъявивших желание поквитаться с подлым московитом, должно было хватить. Единственной проблемой оставалось время. Будучи людьми опытными, заговорщики прекрасно понимали, что внимания полиции им не избежать, так что действовать нужно было как можно быстрее. Найти отель, в котором остановился великий князь, не представляло никакой сложности. Так же легко заговорщики узнали об отсутствии своей жертвы. А вот когда он вернется, оставалось загадкой. Пришлось ждать, а зимы в Австрии хоть и помягче, чем в Польше или России, но все же довольно холодные. В общем, через какое-то время злоумышленникам пришлось разделиться. Сначала в ближайшую кофейню отошли погреться 2 молодых участника предстоящей операции, братья Франтишек и Януш Пшигуцкие. Затем пришла очередь Высоцкого с Жицким. К несчастью для себя и своего замысла, довольно-таки юные еще поляки не отличались ни дисциплиной, ни выдержкой. И когда перед ними внезапно оказался русский царевич, фотографический портрет которого им предусмотрительно показали старшие товарищи, они тут же выдали себя громкими криками. «Вы кто, блин, такие?» – спросил я уставившихся на меня парней, одетых хоть и вполне прилично, но немного не по сезону. «Умри, москаль!» – заорал самый невыдержанный из них, после чего выхватил устрашающего вида кинжал и бросился ко мне. Второй тем временем сунул руку за пазуху и принялся вытаскивать пистолет. Ситуация сложилась, прямо скажем, серьезная. Единственным оружием при мне была парадная шпага на поясе и дерринджер в кармане мундира. Но я-то был в шинели. От мгновенно вспыхнувшей на собственное ратозейство досады захотелось стукнуть себя по лбу, но приобретенный за прошедший год опыт заставил немедленно действовать, а не предаваться ненужному самокопанию. Первым моим побуждением было выхватить клинок, но он, похоже, немного примерз на морозе и категорически не желал покидать ножны. В этот момент до меня добрался кинжальщик и попытался пырнуть лезвием. К счастью, бойцом он оказался неважным, и первый удар лишь прорезал толстое сукно шинели. Спас меня, как ни странно, Максимилиан. Эфес его шпаги, в отличие от моей, торчал из специального клапана в пальто, и, вероятно, потому та не замерзла. Быстро обнажив свое оружие, эрцгерцог, недолго думая, сделал фехтовальный выпад и проткнул злоумышленника, не ожидавшего удара в спину, насквозь. «Вот холера», — прошептал тот, прежде чем свалиться на промерзшую мостовую. «Матка Баска, Франтишек», — ахнул второй террорист и, явно забыв, кто является его истинной целью, навел свой пистолет на австрийского принца. Курва. Тем временем я успел в полной мере воспользоваться паузой и, расстегнув пуговицы, вытащил-таки свою карманную артиллерию. Увидев, что негодяй целится в Макса, я толкнул принца в сторону, одновременно начав стрелять. Первая же пуля угодила поляку в плечо, помешав тому прицельно выстрелить. Вторая попала прямо в лоб, разом поставив точку в земной жизни незадачливого шляхтича. «Ваше высочество, надо уходить», — подал голос очнувшийся наконец Будберг, помогая подняться Максимилиану. «Кажется, Костя, ты спас мне жизнь», — прохрипел тот, вставая. «А ты мне», — отозвался я, настороженно озирая окрестности. «Вполне вероятно, что злоумышленников было больше, и они могли попытаться исправить ошибки своих юных товарищей. Однако время шло, но на нас никто не нападал. Напротив, со всех сторон набежали люди, среди которых оказалась пара офицеров. Практически одновременно с ними появилась полиция, а потом примчался взъерошенный Воробьев со своими архаровцами. «Живы, ваше высочество, что мне сделается?» – нервно ухмыльнулся я, начиная понимать, что смерть в очередной раз прошла совсем рядом. «Да вы ранены», — разглядел телохранитель порез на шинели. «Эх, говорил я вам, нельзя одному да в чужом городе. Один министр-президент, глава правительства Австрийской империи с 1848 по 1867 года и земель австрийской короны в составе Австро-Венгрии с 1867 по 1918. Два Франца Иосифа и Елизавета приходились друг другу двоюродными братом и сестрой. Три Юзеф Высоцкий во время Крымской войны находился в Константинополе с целью формирования польского легиона для сражений на стороне турок. По ряду причин этот план не был осуществлен, но он оставался в Турции до января 1855 года. Глава 21. Покушение на родных братьев сразу двух императоров произвело эффект разорвавшейся бомбы. Уже через полчаса Белая Роза была окружена двойным кордоном из полицейских и военных. Затем потянулись официальные лица, от начальника столичной полиции до министров включительно. К счастью, общение с ними взял на себя Будберг, избавив меня от необходимости выслушивать многословные извинения. Впрочем, одного посетителя я все же принял лично, поскольку это оказался генерал-адъютант Франца Иосифа, Карл Людвиг Брюнне. Бравый и довольно-таки влиятельный вояка передал мне сожаления своего монарха, прямо заявив, что случившийся инцидент ляжет позорным пятном на Австрию и потому готов сделать все, чтобы загладить вину. «Попытайтесь хотя бы не присоединиться к нашим врагам», — холодно отозвался я. «Видит Бог, ваше императорское высочество», — прижал руку к груди Брюнне, бывший среди всего прочего кавалером ордена святого Александра Невского, среди наших военных не так много идиотов, желающих сунуть голову в пасть русскому медведю. Напротив, мы хорошо помним, кто именно пришел на помощь 7 лет назад и безмерно благодарны за это русским. Но проклятые политики, с годливостью произнес он последнее слово, упрямо ведут бедную Австрию к катастрофе, которая непременно случится, если они не образумятся. В общем и целом, общение вышло довольно-таки продуктивным. Я узнал о настроениях среди австрийского генералитета, с удовлетворением отметив, что мой собеседник, как и большинство его коллег, является ярым противником всяческих нововведений в армии, в связи с чем наследнице Священной Римской империи не удастся избежать публичной порки в течение ближайших 10 лет. «Что говорят полицейские?» – спросил я у посла, когда Грюнне ушел. «Они говорят, что покушение организовали поляки. Это и без них понятно», — фыркнул я. «Есть что-нибудь новое?» «Боюсь, что нет. Разве что один мой хороший знакомый сообщил на условиях конфиденциальности, что злоумышленников было больше и теперь их ищут. Тоже мне бином Ньютона. У одного из них был британский паспорт. А вот это уже интересно. Наши английские друзья совсем берега потеряли? Трудно сказать. Возможно, паспорт поддельный. Кроме того, негодяй мог действовать на свой страх и риск. Во всяком случае, правительство Ее Величества почти наверняка объявит о своей непричастности. А что, еще не объявили? Нет, ведь информация еще не просочилась в печать. Кстати, о прессе. Много ли вокруг нас сейчас газетчиков? Чрезвычайно много, Константин Николаевич. Говоря по чести, так и кишат вокруг. Полиция их не пускает. Но некоторым особо ушлым удалось пробраться даже к вам на этаж. Правда, ни одного не видел. Это потому, что Воробьев спустил их с лестницы, ухмыльнулся присутствовавший при разговоре Трубников. Если вы не против, Я мог бы устроить для иностранных коллег нечто вроде приема и ответить на некоторые вопросы. Журналисты только австрийские, ну что вы, есть и германцы с итальянцами, бельгийцы с датчанами и даже французы с англичанами. Последних, правда, полицейские сразу отгоняют, так сказать, во избежание. Зато немцы так и лезут во все щели. Хаэм, знаешь, а мне нравится твое предложение, только назовем это не приемом, а пресс-конференцией. Пригласим представителей всех стран и крупных изданий, пусть подготовят вопросы, а я, простите, ваше высочество, насторожился Будберг, неужели вы хотите лично общаться с этой братьей? Почему бы и нет, мы это уже делали в Петербурге, и результаты оказались более чем удовлетворительными, но это же, не принято, и пусть, так я покажу, что не боюсь террористов, а заодно пройдусь по нашим противникам. Пусть потом оправдываются, но ведь у нас нет доказательств, что нападавшие действовали по приказу враждебных нам правительств. По крайней мере, пока наших противников подобные мелочи никогда не останавливали. Почему бы не ответить им той же монетой? Получив разрешение, Трубников тут же со всех ног бросился его выполнять, и уже на следующий день в одном из залов нашего отеля собрались представители всех ведущих европейских изданий, включая британские и французские. Поначалу последних не хотели пускать, но мне пришлось настоять. На всякий случай при входе всех господ журналистов наскоро обыскивали, реквизировав все, что можно было использовать как оружие. Тех же, кто посчитал подобную процедуру унизительной, тут же и без затей вытолкали за дверь, не обращая внимания на возмущенные вопли. Впрочем, большинство членов пишущей братьи отнеслись к подобным мерам предосторожности с полным пониманием и не возражали. Перед тем, как начать, перед коллегами выступил директор РТА и объяснил правила поведения. «Господа, для начала хочу поблагодарить всех вас за то, что пришли. Его императорское высочество уполномочил меня заявить, что с большим уважением относится к прессе и надеется в этом вопросе на взаимность. Поэтому прошу вопросы задавать по очереди, не крича и не перебивая друг друга». «Это понятно?» Ответом был немного удивленный, но в целом утвердительный гул журналистов. «Далее. Прошу обратить внимание на сидящих за вашими спинами людей. Это стенографисты, которые слово в слово запишут все, что будет сказано. И упаси вас Бог, господа, переврать или извратить ход слова. Константин Николаевич терпеть не может лжецов, а потому последствия могут быть более чем серьезными. Ваш патрон пошлет к нам громил с дубинками», — перебил его выкриком толстенький, но при этом длинноволосый господин по имени Франсуа Монти, пописывающий заметки в журнал «Де Пари», и горделиво обернулся к коллегам, как бы красуясь перед ними. «Ну что вы, месье, мы же не французы», — еле заметно улыбнулся Трубников. «Просто прошу запомнить, когда подобные пресс-конференции станут регулярными, а это произойдет в самом ближайшем будущем, представители лживых газет туда допускаться не будут. И будьте уверены, в ваших редакциях узнают, кому они обязаны подобной честью. Вы правда планируете устраивать подобные встречи регулярно?» — выразил всеобщее удивление Карл Гейнц из франкфуртского журнала. «А почему нет?» — вышел я к собравшимся, разом переключив внимание на себя. «Мне скрывать нечего. Господин принц, ваше высочество», — загомонили, разом забыв, о чем их просил Трубников, — «журналисты, что вы думаете о покушавшихся на вас людях?» «Ничего хорошего», — как можно более искренне отозвался я, после чего добавил, как будто извиняясь: «не люблю ударов в спину». «А если поляки мстили вам за порабощение своей родины?» — выкрикнул Монти. «Видите ли, месье, я плохо отношусь к террористам вне зависимости от их политических убеждений, но еще больше я презираю тех, кто стоит за ними, оставаясь при этом чистенькими. Тех, кто вкладывает оружие в руки полезных идиотов, кто не стесняется никакой лжи, чтобы оправдать грабежи и насилие. И кто же стоит за покушением на вас?» — встрепенулись почуявшие наживу немцы. «Со времен древних римлян, наследниками высокой цивилизации которых мы все являемся, известно, что для поимки злоумышленника прежде всего нужно ответить на один вопрос: кому выгодно? Как вам всем хорошо известно, Россия сейчас ведет неравную борьбу с двумя сильнейшими на европейском континенте державами, и делает это весьма успешно. Наши враги уже потеряли в своих безумных авантюрах значительную часть своих вооруженных сил и лихорадочно ищут союзников. вне всякого сомнения, обширная, богатая и довольно-таки мощная в военном отношении, имеющая с нами общие границы Австрийская империя представляет собой в этом смысле наибольший интерес. К несчастью для затеявших войну политиканов, Габсбурги и Романовы издавна находятся в дружбе, разрушить которую не так уж просто, но они стараются. «Вы хотите сказать, что к покушению на вас причастна Франция?» – завопил Монти. «Это вы сказали, месье», – холодно ответил ему я. «Хотя, если подумать, вашим соотечественникам даже в таких грязных делах все же свойственно некоторое изящество. А тут, судя по довольно-таки топорной работе, отметились люди, обитающие с другой стороны пролива. Вы считаете, что это англичане?» Обрадованно выдохнули писаки. «По крайней мере, у одного из причастных был британский паспорт. Восстановить порядок после этого оказалось не так уж просто, но тем не менее Трубникову это удалось». После чего он ткнул пальцем в сторону давно ожидающего своей очереди журналиста, оказавшегося корреспондентом «Таймс»,